Глава 41. Слова мудрости. «Ох, извини!» – воскликнул Эрагон, невольно зацепив рукой воду в чаше. Насуада нахмурилась. Её лицо на поверхности маленького водяного зеркала исказилось и вытянулось. «За что?» – спросила она. «По-моему, тебя стоит поздравить. Ты выполнил все мои поручения, даже более того...» «Да нет, я просто...» И Эрагон догадался, что она-то не видит той ряби, что прошла по воде. И перед ней по-прежнему неискажённое изображение Эрагона и Сапфиры. «Я просто нечаянно задел рукой воду в чаше. Вот и всё». «А, понятно. Ну что ж, позволь тебя официально поздравить, Эрагон. Обеспечив Орику трон, ты... Хоть из-за этого на меня и напали?» Насуада улыбнулась. «Да, хоть из-за этого на тебя и напали. Но ты сумел сохранить наш союз с гномами. А это чрезвычайно важно для нас и вполне может теперь означать нашу победу над Гальбаториксом. Загвоздка лишь в том, сколько времени потребуется гномам, чтобы их армия смогла к нам присоединиться». «Орик уже отдал своим воинам приказ готовиться к походу», — ответил Эрагон. «Кланам, видимо, потребуется несколько дней, чтобы собрать войско. Но как только они это сделают, то выступят немедленно. И это тоже очень хорошо. Тогда мы сразу смогли бы воспользоваться их помощью. Кстати, когда можно ожидать твоего возвращения? Дня через 3 или 4?» Сапфира пошевелила крыльями, и Эрагон, ощутив на спине её горячее дыхание, оглянулся на неё и, осторожно выбирая слова, ответил на Суаде. «Это зависит от многих обстоятельств. Ты помнишь, о чём мы с тобой говорили перед тем, как отправиться в Фарт-Хиндур?» Насуада недовольно поджала губы. «Да, помню, конечно. Я...» Она чуть отвернулась, явно слушая чьё-то срочное донесение. До Эрагона и Сапфиры донеслось неразборчивое бормотание гонца. Затем, снова повернувшись к ним, Насуада сказала... «Только что вернулся отряд капитана Эдрика. Они, кажется, понесли серьёзные потери. Но посланник утверждает, что Роран жив». «Он ранен?» «Я сразу же всё сообщу тебе, как только сама узнаю. Впрочем, я не стала бы слишком за него волноваться. Рорану сопутствует удача, прямо как...» Тут снова послышалось бормотание невидимого гонца. И Насуада, сделав шаг в сторону... исчезла из поля зрения Эрагона. Эрагон ждал, нетерпеливо переступая с ноги на ногу. Вскоре лицо Насуады вновь возникло в волшебном зеркале, и она сказала. «Извини, но мы приближаемся к Фейнстеру, и нам постоянно приходится отбиваться от бандитских налётов. Госпожа Лорана специально высылает из города своих мародёров, чтобы нас измотать. Эрагон, Сапфира, вы очень нужны здесь». «Нам предстоит серьёзное сражение. Если в Фейнстере увидят у своих стен войско, состоящее только из людей, гномов и урголов, там могут решить, что у них ещё есть шанс удержать город. И тогда битва приобретёт кровопролитный характер. Они будут драться упорно, хотя, конечно, Фейнстер им всё равно не удержать. Но если они увидят во главе осаждающих дракона и всадника, у них, я думаю, сразу отпадёт всякое желание сражаться». «Но...» Насуада подняла руку, призывая его помолчать, и продолжила. «Есть и другие причины, по которым вам стоило бы поскорее вернуться. Мои раны, полученные во время испытания длинных ножей, ещё не зажили, и я не смогу повести Вардена в бой, как прежде. Нужно, чтобы моё место занял ты, Эрагон. Только так можно будет обеспечить исполнение всех моих приказов и поднять боевой дух наших воинов». «И ещё одно. Слухи о твоём отсутствии уже бродят по лагерю, несмотря на все наши усилия. И если в результате на нас нападут Мурток и Торн, или если Гальбаторикс пошлёт их на выручку Фейнстеру, то мы даже при поддержке эльфов вряд ли сможем противостоять им. Прости меня, но я никак не могу разрешить тебе сейчас вернуться в Элисмеру. Это слишком опасно». Упершись ладонями в край холодного каменного стола, на котором стояла чаша с водой, Эрагон сказал. «Погоди, Насуада, но если не сейчас, то когда?» «Скоро, имей терпение. «Скоро», — повторил Эрагон, глубоко вздохнув и еще крепче опираясь о стол. «Но все же когда? И как скоро?» Насуада нахмурилась. «Ну как я могу сказать точно? Во-первых, нам нужно захватить Фейнстер, потом очистить от врага его окрестности, а затем...» «А затем ты хочешь идти на Белатону и Драслеону, а потом и на Урубаен», — договорил за нее Эрагон. Насуада хотела было возразить, но он не дал ей. «И чем ближе ты станешь подбираться к Гальбаториксу, тем больше вероятность, что вас атакуют Мурток и Торн, или даже сам Гальбаторикс. И тогда тебе совсем не захочется нас отпускать. Видишь ли, Насуада, у нас с Сапфирой попросту не хватит ни опыта, ни знаний, ни сил, чтобы справиться с Гальбаториксом. И тебе это прекрасно известно. Гальбаторикс может поставить точку в этой войне в любой момент, как только у него возникнет желание оставить свой неприступный замок и встретиться с Варденами лицом к лицу. Пойми, нам просто необходимо посоветоваться с нашими учителями. Они могут подсказать нам, откуда Гальбаторикс черпает силы. Они могут научить нас кое-каким уловкам, благодаря которым мы, возможно, сумеем все же одолеть его». Насуада потупилась, разглядывая собственные ладони. «Но пока вас с нами не будет, Торн с Муртагом вполне могут разгромить нас. А если мы не отправимся в Элисмеру прямо сейчас, то Гальбаторикс наверняка разгромит и уничтожит нас, как только мы подойдем к Урубаену. Ты можешь подождать несколько дней, прежде чем штурмовать Фейнстер?» «Могу, но каждый лишний день осады стоит нам жизни наших воинов». Насуада потерла виски ладонями. «Ты слишком многого требуешь, Эрагон, а сам ничего конкретного пока не обещаешь». «Да, пока не обещаю. Но если мы не попытаемся получить некие весьма важные сведения и умения, наше поражение попросту неизбежно». «Вот как. А я совсем в этом не уверена. И все же, пожалуй...» Насуада умолкла, глядя куда-то в бок. Потом решительно кивнула, словно в подтверждение собственных мыслей, и сказала: «Пожалуй, я могу отложить штурм Фейнстера дня на 2-3. А пока что мы могли бы захватить еще несколько близлежащих селений. Затем, когда мы уже подойдем к городу, я постараюсь подождать еще пару дней, а Вардены тем временем подготовят осадные машины и укрепят лагерь. Я думаю, все сочтут подобную задержку вполне естественной. Но после этого так или иначе придется идти на штурм. Хотя бы потому, что у нас кончаются запасы провизии. Армия, которая на долгое время без движения задерживается на вражеской территории, всегда начинает голодать. Так что я самое большее могу тебе дать дней 6 или даже всего дня 4. Эрагон быстро прикинул в уме. 4 дней мне мало, твердо заявил он. Даже 6 может не хватить. Сапфире потребовалось 3 дня, чтобы долететь до Фарт-Хиндура. Причем она даже на ночлег не останавливалась. Да и меня у нее на спине не было. Если те карты, что я видел, достаточно точны, расстояние отсюда до Элисмера ничуть не меньше, а может и больше. И примерно столько же нужно лететь от Элисмера до Фейнстера. А со мной Сапфира не сможет в столь малые сроки покрыть такие расстояния». «Точно не смогу», – подтвердила Сапфира. «Даже при самом удачном стечении обстоятельств», – продолжал Эрагон, – «нам потребуется неделя, чтобы в конечном итоге добраться до Фейнстера, даже если мы задержимся в Элисмере всего на минуту». На лице Насуады отразилась чрезвычайная усталость. «А тебе обязательно лететь в Элисмеру?» – спросила она. «Нельзя ли просто выйти на мысленную связь с твоими менторами, как только вы преодолеете эти защитные барьеры, что окружают лес Дювельденварден? Это здорово сэкономило бы время, а 1-2 дня могут сыграть решающую роль. Не знаю, но попробовать можно». Насуада на секунду прикрыла глаза и сказала очень тихо, словно вдруг охрипнув: «Может быть, мне удастся оттянуть выход к Фейнстеру дня на 4. Можешь, если тебе так уж надо, лететь в Элисмеру. Или не лететь. Решай сам. Если все же полетишь, оставайся там столько, сколько нужно. Ты прав. Если ты не найдешь способ одолеть Гальбаторикса, у нас не будет надежды на победу. Но все же постоянно помни, на какой огромный риск мы пошли. Помни о том, сколькими жизнями варденов мне придется пожертвовать, чтобы выиграть для тебя время. Помни о том, сколько варденов неизбежно погибнет, если нам придется начать осаду Фейнстера без тебя. Эрагон кивнул. Лицо его было бледно и сурово. Я все понимаю и обо всем буду помнить. Надеюсь, но не медли. Лети скорей. Сапфира, лети быстрее ястреба, не теряя ни одной лишней секунды. Насуада коснулась губ кончиками пальцев и послала воздушный поцелуй Эрагону и Сапфире. Счастливого вам пути и удачи. Боюсь, что вновь мы встретимся лишь на поле битвы. И она исчезла из виду. Эрагон снял чары, и вода в чаше опять стала прозрачной.